Глава 13. «Ты уверен, что капитан этой посудины нас не выдаст?» Ранрео прижимался к стене, стараясь не шевелиться и не издавать лишних звуков. Вся команда защитников Карнавы находилась в одном из коридоров пиратской крепости, куда пробралась, любезно выспросив сведения о тайном ходе у одного из моряков. «Мне показалось, я достаточно ясно объяснил последствия этого необдуманного шага. Элайтера почти не было видно, что было весьма удивительно, учитывая его рост, уступавший только Лоу, а также его по-мужски крепкую фигуру. Микаш скорчил призабавную рожу, явно пытаясь не рассмеяться. Напарник Хальдора полюбовался этим зрелищем, но все же сжалился. И я имею в виду не то, что некоторые из нас подумали. Я лишь заметил капитану, что ежели она станет известна именно от него, то и подозрения в предательстве, несомненно, падут в первую очередь на него же. И оправдания, как дело было, получатся на редкость неубедительными. Никто не захочет проникаться его чувствами относительно данного слова. Тем паче, что дано оно противникам. И уж тем более никто не поверит, что 6 человек запугали всю команду. Даже с учетом того, что эти 6 были протекторами Карнавы. А в первую очередь, заявят, что он должен был драться, а не вести предателей в самое сердце. Уж простите за этот пафос пиратского братства. Никто из них не поступил бы именно так. По крайней мере, по этой причине. Но вряд ли наших любезных хозяев это спасет. Ранрео одобрительно качнул головой. Ты уверен, что этих соображений хватит? Хальдор пребывал в своем человеческом облике. И было видно, как он хмурит брови. 3 из 4, честно признался Элайтер. «Хоть что-то», — вздохнул Фаар. «Думаю, расчет оправдается. Судя по всему, нам не так долго осталось идти», — прошептал Ранрео. «Да и бесшумно сделать все вряд ли удастся. Но лучше бы буча началась как можно позже. В идеале, после того, как мы найдем зеркало». «Я все-таки опасаюсь засады». Элайтер стоял рядом со старшим протектором из соображений безопасности. Первый удар больше шансов выдержать у наиболее сильных воинов. Олистер рвался на его место, но его поставили в конец, в центре разместив духовников. Слишком уж все легко. «Ничего себе легко!» — проворчал Микаш, вспоминая путь с момента высадки с корабля до нынешней позиции в пиратской крепости. Тайный ход представлял собой в самом начале небольшую тропку, на которую можно было выбраться с противоположной стороны от единственных ворот в цитадель, к которой они подплыли спустя пару суток. Возведена она была прямо на скалах, действительно очень напоминавших остывший вулкан. Как только решились строить здесь что-то. Поверхность, на которой пираты решили устроить свое убежище, или, может, гордую столицу их империи, смотря кого спрашивать, ровностью не отличалась. На всей скале нашли лишь одно относительно небольшое место, где смогла бы разместиться крепость. Часть возвышений вокруг снесли, с иными это не представлялось возможным или необходимым. Взобраться на оны вряд ли бы кому-нибудь удалось, а птиц в береговую охрану Нарыше и Карнавыше пока не брали. Одну из скал ушлые пираты приспособили под дозорную башню. Она стояла на некотором расстоянии от крепости, но с ее верхушки перекидывали небольшой висячий мостик, перерубить крепление которого в случае необходимости не составляло бы труда. На единственной площадке этой импровизированной смотровой вышки могло уместиться не более 3 человек. На деле сторожил здесь только один. И капитаны приспособились отправлять на дежурство сюда провинившихся. Более скучного и бесполезного места и представить невозможно. К этой скале и вела тропка, по которой пришли от моря протекторы. Если дорога до этого момента казалась развлекательной прогулкой, то, остановившись в шагах в 10 от башни, скрываясь от взглядов не особо родивого стража, посланники Карнавы задумались. «Хальдор, Микаш, а не сможете проложить туннель прямо на стену?» Оная тоже была в пределах видимости, но между ней и защитниками бога пролегала пропасть, которую не перепрыгнуть даже оборотню. Туннель сквозь энергию, что заполняет мельчайшую часть пространства, помог бы в такой неприятной ситуации. Увы, его построение зависело от множества факторов. И сейчас оба мастера покачали головой. «Защита», — столь же одновременно пояснили они. Такое часто случалось, когда хозяева не желали проникновения в их владения таких вот наглых типов. Впрочем, эти блоки тоже обладали множеством условий, позволяющих при должном умении их обойти. Но коль уж и Хальдор, и Микаш не нашли лазейки, становилось ясно, что в этот раз действительно придется справляться без туннелей. Да, придется лезть так. Ранреу, закинув голову, смотрел вверх. «И лучше бы нам не тревожить энергию так близко от крепости», — добил Рошел. «У меня какое-то смутное ощущение, какое порой возникает при рассеянном колдовстве. То есть рядом с заклинанием, не имеющим четкой формы, пока не произойдет именно то, на что оно направлено. Не могу сказать чего-то более конкретного. Но если бы я делал из этой крепости убежище, я бы прежде всего обеспокоился защитой от духовников и предельщиков. С нашей и их помощью даже непреодолимые пути перестают быть таковыми. Если я мыслю правильно, то это колдовство реагирует на любое рукотворное, если можно так выразиться, колебание энергии. Скорее всего, это сигнал одному из предельщиков внутри крепости. Полагаю, поднимать тревогу мы желаем меньше всего. Так что, господа протекторы, думайте, как справиться без нашей помощи». «Наверху часовой», — задумчиво отметил Элайтер. «Видим», — пробурчал Олистер, который очень злился из-за того, что его заставили привести себя в вид недостойный служителя Бога и человека его положения. С помощью нехитрых приемов, вроде повязанного поверх волос платка, взлохмаченной шевелюры, растрепанной и несколько иначе надетой одежды, грязи и пары бутылок рома, купленных у пиратов, и без жалости вылитых Ранрео на коллег, старший протектор добился того, что с первого взгляда от пиратов их было не отличить. Разумеется, если бы кто-то стал вглядываться, их маскарад быстро бы раскрылся. Но Лоу рассчитывал, что если они не будут вести себя слишком вызывающе, какое-то время удастся продержаться. Была вероятность, что их узнают в лицо, хотя они попытались придать физиономиям чуточку иной вид, но больше надежды было на темные коридоры и боевое искусство. В общем, это был риск. Риск и еще раз риск. О чем Хальдор в самой нелицеприятной форме и сообщил старшему протектору. Увы, плана лучше не было. Об этом уже Ранрео напомнил духовнику. А ведь это идея. Элайтер хмыкнул и выступил из-за скал. Вдруг изменившийся и весьма нетвердой походкой добрел до самой сторожевой скалы и долго на нее смотрел. Потом задрал голову и совершенно дурным голосом с отчетливыми пьяными нотками заорал. «Дакс, спускай веревку! Я утопленник забери! Понес!» «Он что, от паров так?» Олистер подозрительно принюхался к собственной благоухающей, назовем это так, одежде. Ранрео поднял руку, призывая к вниманию и тишине. План он уже понял. Часовой, не верящий в такую наглость, или подарок судьбы, свесился через край площадки, где нес караул. «Ты что, сдурел, придурок? Чего орешь?» «О!» Совершенно простецки удивился Элайтер. «А ты кто такой? Где Дакс?» «Какой еще Дакс? Утопленник, тебя раздери! Я тут... А ты тут что забыл? Что, не слышал, что главный сказал? Никого не пущать!» «Так я ж того! Ром!» Мужчина поднял мешок на скорую руку, сооруженный из плаща и засунутой в него походной сумки. Оттуда что-то звучно плеснуло. «Это ж те самые бутыли, что я тебе... Тьфу! На тебя... Даксу проспорил, тадысь! Ну, давно! Тебя... Дакса сюда засунули, утопленника им в жопу! Так он и сказал сюдысь понести...» «Нету тут твоего Дакса! Я его знать не знаю, и тебя тоже!» «Ну и квах нам тогда тебя! Сам выпью!» «Занял место Дакса! Столько рому! Ну и сиди тут! Добро только переводить!» И Элайтер повернулся, чтобы направиться к морю. «Эй, подожди! Не бурчи! Ром, говоришь, у тебя? А тебе-то что? Почти зло бросил протектор в ответ. Ну, так давай, может, его того, за знакомство. А то тут скука такая, не поверишь. Отчего ж не поверю? Даже оскорбился, но уже с более теплой ноткой Лайтер. Я тут тоже сидел, потому и согласился сюда Ром тащить. Во! Так что давай, лезь. Сверху полетела веревка, явно привязанная там к чему-то надежному. Да и вид у нее был не раз использованный. Только Ром не разлей. Обижаешь. И Элайтер полез. Покачиваясь и матерясь, но достаточно уверенно. Пират он или нет? Его новый знакомец услужливо протянул ему руку и, ухватив за плечо, помог втянуться на площадку. «Благодарствую», — произнес протектор и ударом по затылку отправил часового в глубокий обморок. А внимательно огляделся, не заметили ли со стен происшествия. К его счастью, на этой стороне крепости караульных почти не было. Что тут защищать? Попытайся отсюда кто-нибудь прорваться, его бы остановили двое солдат, один с луком, другой со щитом и топором, чтобы перерубать веревки кошек или лестниц. Хотя даже это представить было сложно. И тем не менее, даже этих двоих не стоило сбрасывать со щитов. Убедившись, что произошедшее осталось ими незамеченным, и не мудрено, способ поставки Рома не был придуман Элайтером. Он услышал о нем от того самого пирата, который поведал им об этом пути. Махнул рукой коллегам. Не стоит думать, что начальство об этой дорожке не знало, но ничего не предпринимало для уничтожения контрабандной тропки. Поскольку, как поняли протекторы, она весьма пригодилась бы, если бы пришлось срочно и в одиночку сбегать из крепости. А припрятать где-нибудь шлюпку и запас еды воды не так уж сложно. Этот путь и рассчитан был именно на уходящего. Тому, кому требовалось попасть в логово, приходилось куда сложнее. Но как только что доказали протекторы, не невозможно. На площадке было ужасно тесно. Так что Альзералу, Микошу и Олестеру какое-то время пришлось ждать внизу. Иначе они стали бы слишком заметны из крепости. Ранреу и Хальдуору и так пришлось сидеть на корточках, обсуждая дальнейшие действия. «Мы на этом мостике как на ладони», — ругался старший протектор. «А куда лучше было бы, если бы мы быстренько через него перебежали, вырубили часовых и занялись уже делом? Халь, неужели до сих пор нельзя колдовать? Набросил бы невидимость и все дела». «Действительно, все. Потому что больше мы ничего уже не сделаем. Элайтер, отправляйся один. Я послежу, ты знаешь как. Если что, рискну или ребята на помощь придут». Карнел ради приличия посмотрел на Ранреу. Тот поморщился, но кивнул. Тогда протектор не спеша начал перебираться по веревочному мосту. Добравшись до стены, он пошел по ней, чуть покачиваясь и придерживаясь за зубцы. Не мудрено, что когда он ввалился в первую караулку, его встретили словами. «Где ж ты выпивку успел добыть-то, зараза?» Собственно, на этом воспоминания часового об этом дне, вернее, вечере, закончились. А вот дальше... Это что ты тут делаешь?» Голос раздался прямо над склонившимся Элайтером. Знакомым он не был. Реакция протектора была мгновенной и недвусмысленной. Он резко выпрямился, разворачивая корпус в сторону противника. Нанес удар в челюсть. Голова пирата откинулась назад. Туловище прогнулось в ту же сторону, что и сыграло решающую роль. Мужчина налетел затылком на стену. Карнел еле успел подхватить падающее тело, чтобы оно не наделало шуму. И именно это движение и стало роковым. Похоже, оно было слишком резким. Или второго караульного привлек голос, который пусть и не такой громкий, но все же мог быть услышан. Или же что-то еще. Но результат оказался потрясающим. Дозорный выглянул из второй караулки и увидел, как Элайтер аккуратно укладывает второе бесчувственное тело на пол. Они встретились глазами и застыли. Протектор, судорожно пытаясь сообразить, как преодолеть разделяющие их три десятка шагов, за то мизерное время, что понадобится противнику для поднятия тревоги. Коллеги тут не помогут. Перебраться по этому хлипкому висячему мосту достаточно быстро просто невозможно. Пират просто от неожиданности. Тело все-таки упало, потому что Лайтер уже мчался ко второму дозорному, однако явно не успевал. Пират тут же сообразил, что нужно делать, и уже открыл рот для крика. Аранрео, презрев опасность, а чего еще ждать, бежал по мосту, но оба протектора все равно находились слишком далеко. Колдовать же было слишком долго, да и по-прежнему опасно. Успех всей операции висел на волоске из-за одного единственного крика. Всего одного. Но тот так и не вырвался из глотки дозорного. Опережая протекторов и голос, воздух рассек небольшой, но увесистый булыжник. Один из тех, из которых предприимчивые караульные на башне сложили примитивную печку, чтобы хоть немного меньше мерзнуть. И пущен он был взобравшимся на освободившееся место Элайтера Микошем. Духовник мигом сориентировался, и в тот момент, когда часовой только высунулся из караулки, схватил верхний камень с крохотной печки, запустив его в охранника. Благо, стоял он относительно духовника весьма удачно. Булыжник опередил не только всех остальных участников всего действа, но и сыграл в нем решающую роль, ударив пирата над ухом. Тот смешно, если не быть на его месте, закатил глаза и рухнул прямо на руки подоспевшему Корнелу. Увы, на прекрасную деву моряк был мало похож. Особенно по весу. Потому что, несмотря на всю силу протектора, они на пару с бесчувственным пиратом начали заваливаться обратно в караулку, рискуя вписаться в зачем-то открытый люк, открывающий лестницу вниз. Уже от этой катастрофы их спас Ранрео, схвативший коллегу за пояс, упершись ногами в пол, а потом и во внешнюю стену караулки, удержал таки оба тела на весу. Элайтер сумел выровняться и, наконец-то, избавиться от столь неожиданной и неудобной ноши, уложив ее на пол. Через пару мгновений на стену перебрались остальные участники похода. Хальдор ехидно заметил, что коллегам нужно выступать на межостровных соревнованиях по бегу, подъему тяжести и метанию дисков. С камнями, по крайней мере, у них неплохо получается. Микош иронию оценил и заулыбался еще довольней. Альзарел подал Лоу его сумку. Олестер с Элайтером тем временем перетащили все три тела в одно место. И Корнел, печально вздохнув, вылил на них последнюю бутылку рома, оставив ее рядом. Из-за чего складывалось впечатление, что пираты просто надрались в стельку, наплевав на свой долг караульных. «Эх, это была последняя», — грустным голосом констатировал Корнел. «Так и знал, что пригодится». «Однако то, что не внутрь, это печально», — усмехнулся Микош, поправляя странную конструкцию на голове, призванную придать ему залихватский и неузнаваемый вид. «Ничего, храмового вина выпьем», — хмыкнул Элайтер. «Карнава не поскупится, когда зеркало ему принесем». «Главное, чтобы главный жрец не поскупился», — засмеялся подошедший Ранрео. «Но в любом случае потом отправимся ко мне на виллу и продолжим то, что прервал Альзерал. Да, мой мальчик?» Адъютант поправил очки и неодобрительно посмотрел на начальника. «После операции, — заметил он, — нам положено спать и готовить отчет». «Не расставляйте тарелки, не поймав рыбы», — вернул всех в настоящий Хальдор. «Пиратские корабли все прибывают. Надо поторапливаться». «Да, действительно». Ранрео кивнул в сторону лестницы. «Давайте перебираться в основное здание». И первым вступил на ступеньки. За ним последовали остальные протекторы. Микош на миг задержался и, глянув на темнеющее небо, обронил. «Кажется, будет буря». «Очень вовремя. Не находишь?» — отозвался откуда-то спереди Хальдор. Вопрос повис в воздухе. Мысли постоянно возвращались к нему, пока группа по стеночке пробиралась к входу в крепость. Благо, тут особых проблем не возникло. Похоже, пираты действительно не верили, что с этой стороны можно ожидать какую-то угрозу. Или где-то еще происходило нечто столь занимательное, что охрана стен казалась по сравнению с этим несущественной ерундой. Судя по всему, второе предположение находилось ближе к истине, потому что протекторы не раз встречали похожие, иногда более многочисленные группы, целенаправленно и скорым шагом движущиеся в одном и том же направлении. Вслед за одной из них команда Ранрео и пристроилась. «Сдается мне, они знают, куда идут», — шепнул спутником Микош. Спутники невразумительно согласились. «Мне только их лица не нравятся», — нахмурился Ранрау. «Если верить внутреннему чувству ориентирования на местности, они уже находились в самом центре крепости. Пиратов встречалось все больше. Протекторы, посовещавшись взглядами, свернули в один из боковых коридоров. И вот сейчас прижимались к стенам, стараясь заранее заметить любого приближающегося к их группе. В это время Хальдор с Микошем аккуратно прощупывали пространство, пытаясь найти хоть намек на зеркало. Внутри с колебаниями энергии было куда проще, хотя духовники все равно старались действовать предельно осторожно. Спустя некоторое время младший духовник открыл глаза и шумно выдохнул. «Бесполезно. Если оно и здесь, то я его не чувствую». Все взоры обратились к Хальдору. Участники этого полубезумного мероприятия откровенно порадовались, что сейчас здесь нет никого, кроме них. Синий огонь осторожно и пока очень скромно начал вырываться наружу. Все знали, что фарры хоть и могут скрывать его, но недолго и весьма неохотно. Поговаривали, что это даже причиняет им боль. Хотя Рошел никогда не подтверждал подобных слухов. Самоуправство своего пламени Хальдор пока не замечал. Его взор явно был направлен на что-то, остальным невидимое. Прошло еще несколько томительных мгновений, за время которых команда заметно занервничала. Шум вокруг, голоса, топот становились все сильнее. И если пока в их коридор никто не заходил, то это вовсе не означало, что подобная удача продлится долго. Ранрео и Микош первыми начали шептать молитву Карнаве. Олистер тут же почтительно склонил голову. На лице Элайтера не отобразилось ничего. Он лишь напряженно вглядывался в лицо напарника, зная, что подобные трансы могут заканчиваться очень резко. А это неизменно плохо сказывалось на духовнике, вплоть до потери сознания. Но никто не сомневался, Корнел тоже обращался к Богу. Ничего страшного с Хальдором не случилось. Скоро он открыл глаза, чуть помедлил, приходя в себя и фокусируя взгляд на соратниках. Потом спохватился и заставил огонь спрятаться, параллельно рассказывая о результатах своих действий. Крепость, как мы уже поняли, окружена барьером, чутко реагирующим на чужую магию. Я, кстати, сообразил, как его обойти. Но, как водится, уже нет необходимости. Это я так, к слову. Очевидно, кто-то очень хочет знать обо всех, умеющих обращаться с энергией. Но это тоже к делу сейчас не относится. Остальная магия, разбросанная по территории, мелка и незначительна. Есть несколько предельщиков, но не представляющих опасности, пока я и Микош с вами. Самое же интересное – это то, что в центре этого места заключен очень сильный источник возмущения энергии. Он прикрыт всячески, в том числе и от таких, как мы. Причем эта защита очень сильна. Что за ней, я не смог разобрать. Но что-то очень мощное. Иначе зачем так стараться? То есть она скрывает именно этот источник возмущения, уточнил Ранрео, ради этого вопроса даже на миг оторвавшись от наблюдения за коридором. Его и саму себя. Хитрое колдовство. Зеркало? Поднял брови Лайтер. Я не знаю. Но что это еще может быть? С этой мыслью невозможно было не согласиться. Во всяком случае, возразить трудно. «В центре, говоришь?» Вдруг скривился старший протектор. «Да». На лице Хальдора появилось то же выражение. «Именно там, куда вся эта толпа и направляется». Они немного помолчали. В глазах Олистера сверкнуло странное, злое и одновременно довольное чувство. Рошел заметил его, но промолчал. Микош же отвел глаза. «Что ж, в таком случае и нам туда», — скомандовал Ранрео. «Карнава с нами».